Глава 33. Санра. Это была восьмая чашка кофе, которую Санра выпила за день. Ее собеседник, неприметный мужчина с темными волосами и серыми водянистыми глазами, удовлетворенно кивнул, когда увидел пополнение на банковском счете. Мужчину звали Ром. Санра была уверена, что имя не настоящее, но выяснять подробности не стала, чтобы как можно меньше чувствовать себя причастной к предстоящему похищению. Леди Клайтек почему-то казалось, что чем меньше она будет знать об этом человеке, тем меньше запачкает собственную совесть. Марсянка допила остатки кофе. К горлу подступила легкая тошнота. Так бывает, если перебрать с дневной дозы кофеина. Санра старалась не обращать внимания на противное чувство и сосредоточиться на собеседнике. Увидев Рома час назад, леди Клайтек даже удивилась тому, как можно быть настолько безликим. У него не было абсолютно никаких отличительных признаков ни во внешности, ни в поведении, ни даже в голосе. «Сколько у нас времени на подготовку?» — спросил мужчина. «До вечера. И она ничего не должна вспомнить». «Через час заберете». «Хорошо. Дайте знать, когда все будет готово». Мужчина ушел, не прощаясь. Санра оплатила двойной счет и отправилась на парковку такси. Ровно через 15 минут она должна была встретиться с Ротмером и уговорить его привести девку в клинику. Санра побаивалась впутывать в это дело мужа, и в то же время понимала, что без него Маша никуда с ней не пойдет, а связь Мии, возможно, сработает. Главное — заставить Рамуса привести бывшую любовницу в нужное место. Али. Лорд Клайтек с помощницей вошли в стерильное помещение. Оно не было похоже на лаборатории, которые Али видела в фильмах про великих ученых Марса. Вместо белых стен — деревянные панели. Вместо безликих металлических стеллажей — кованные полки. Термоящики и те были замаскированы под обычные деревянные шкафы с резными дверцами и ажурными ручками. О том, что здесь проводили какие-то эксперименты, намекали только бесчисленные пробирки с образцами проб. Они были погружены в прозрачные ящики, которые поддерживали нужные показатели температуры, влажности, регулировали уровень ультрафиолета, чтобы материал не пострадал. Кром Клайтек шел вдоль полок с пробирками, делал пометки в планшет, иногда задавал короткие вопросы руководителю лаборатории. Пожилой марсианин в сером костюме коротко по-военному отвечал на вопрос и делал шаг назад. В этот момент Клайтек удовлетворенно кивал и возвращал свое внимание образцам. А у Али больно перехватывало дыхание от каждого движения лорда. Она была благодарна доктору Эйзу за то, что согласился сопровождать их. Находиться один на один с Клайтеком становилось все сложнее. Связь с Мием крепла, причиняя ей почти физическую боль. Али уже была близка к мысли о том, что зря устроилась на работу к лорду. Когда она просила дядю устроить ее к Клайтеку, надеялась, что он тоже почувствует эту связь. Но лорд не реагировал на нее. А сплетни о том, как сохнет лорд по собственной супруге, подводили ее к грани отчаяния. Когда дыхание в очередной раз перехватило, Али поняла, что больше так жить не сможет. Пора прекращать издеваться над собой и ждать от лорда то, чего он дать не может. От этих мыслей стало нестерпимо больно в груди. Она ощутила, как ребра стягивает железное кольцо. Плечи задрожали, захотелось согнуться пополам и упасть на колени прямо на теплый каменный пол. Вот только первым упал лорд Клайтек. Али дернулась вперед, высокий каблук зацепился за небольшую выбоину в полу. Али упала и несколько метров проскользила по полу в сторону лорда. Он с трудом дышал. На лбу проступили крупные капли пота, губы стали серыми. «Нет», — зашептала Али и поползла в сторону лорда. «Пожалуйста, пожалуйста!» Клайтек не понимал, о чем она просит. Не понимал, что с ним происходит, но точно знал, что не может ее оставить. Только не Али, только не так. Маша. Время шло. Я с опаской посматривала на дверь кабинета. Вот уже 2 часа подряд Антон, его отец и следователь совещались за закрытыми дверьми. 5 минут назад к ним присоединился Касим. Честно говоря, я была удивлена его появлению. Хотя больше меня удивило то, что Антон его вообще пустил внутрь. Хотя кто его знает, что там происходило за закрытыми дверьми. И еще через 30 минут, переделав все, что только можно, заказала себе обед из ближайшего кафе. Заказ должен был приехать через 10 минут, но не приехал. Ни через 10, ни через 15, и даже через 20 курьера не оказалось. Попытка второй раз сделать заказ оказалась неудачной. Программа просто написала «нет свободных окон доставки». На моей памяти такое случилось впервые. Решила сходить в кафе, двумя этажами ниже. Желудок сводило от голода, и терпеть это больше не было сил. На всякий случай захватила с собой планшет, чтобы быстро ответить Антону, если понадоблюсь, и вышла в коридор. «Я тебя ждал», — голос Рамуса напугал. Я не ожидала его здесь увидеть, хотя в какой-то степени это было логично. Его начальник сейчас сидел в кабинете Стольного. Возможно, Ротмер просто ждал, когда лорд Горцевец освободится. Рамус сидел на небольшом диване, метрах в 10 от приемной Стольного. Кажется, до моего появления он что-то читал. «Вы меня напугали». Постаралась, чтобы голос звучал как можно безразличней. Впрочем, сильно стараться не пришлось. Единственное ощущение, которое сейчас присутствовало, это дискомфорт, сбившегося от испуга дыхания. Рамус поднялся с дивана и подошел почти вплотную. Захотелось сделать несколько шагов назад и увеличить дистанцию. С трудом взяла себя в руки и осталась на месте. «Я знаю. Хотел поговорить. Ты правда с этим?» Слово «этим» он выделил и указал подбородком в сторону приемной. «Разве я должна перед вами отчитываться, лорд Рамус?» Ответа не услышала. Голова резко закружилась, колени подкосились, в глазах потемнело. Кажется, это был обморок. Это была последняя мысль. Испугаться я не успела. Антон. «Сначала, признаюсь, я хотел попросить вас отозвать иск на любовницу, если та согласится сдать врача, который проводил манипуляции». Следователь задумчиво почесал большим пальцем подбородок. «Но ввиду новых обстоятельств в этом нет смысла». Роберт в ответ кивнул. Касим снисходительно хмыкнул, а Антон посмотрел на дверь. Под ребрами неприятно засосала тревога. Сначала мужчина попробовал ее отогнать. Сейчас было не самое подходящее время, чтобы нервничать. Но тревога усиливалась. Антон сам не понял, как сорвался с места. В приемной никого не было. Сердце громко стукнуло, и этот удар он ощутил у самого горла. Мужчина выбежал в коридор, не обратил внимания на топот ног за спиной. Он увидел Машу. Девушка стояла напротив Рамуса. Лорд не видел бизнесмена. Все его внимание было сосредоточено на Маше. Только через несколько секунд Антон понял, что что-то в поведении невесты не так, а через секунду она словно обмякла и начала падать. Долететь до пола Маша не успела. Рамус перехватил ее за талию и довольно улыбнулся. «Руки от нее убрал!» — буквально взревел Стольный. Лорд Рамус наконец-то заметил бизнесмена и поморщился. Почему-то Ротмер был уверен, что Антон здесь не появится. Теперь пришлось оправдываться. «Девушке стало плохо, когда она вышла из кабинета. Я хотел ей помочь». «И поэтому тут на весь коридор воняет форой?» — вопросы задал Касим. Антон перехватил девушку из рук Рамуса. Только это уберегло офис от нового ремонта. Рамус. Лорд, скрипя зубами, смотрел, как Антон прижимает к себе спящую женщину. Препарат сработал моментально, по инструкции. Сандра использовала фору, когда не могла заснуть, или когда нужно было уснуть раньше, чем вернется Кром, чтобы лишний раз не слушать нытье надоевшего мужа. Но Ротмеру она об этом ничего не рассказала, только убедила в том, что нужно точно узнать, чьего ребенка носит землянка. Аргументы, приведенные Сандрой, были убедительными. От этого результата могла зависеть его дальнейшая карьера. Ему нужно было понимать, насколько сильно он рискует. Сам для себя Ротмер решил, после завершения контракта, он попробует вернуть Машу. Сначала лорд не верил в правдивость романа с Антоном. Подумал, что это прикрытие, чтобы скрыть от него беременность. Но сейчас, когда полукровка пытался выдавить из себя хоть какие-то слова, понял, что это не так. Роман был, но это не имело никакого значения. Еще утром он решил, что не станет винить Машу за связь с бизнесменом. В конце концов, он сам был женат и регулярно спал с женой. Пусть даже это было обусловлено условиями контракта, а не чувствами. А ребенок, если он и правда от Стольного, останется с отцом. Вредить младенцу Рамус не хотел, но и воспитывать чужой приплод не собирался. Голос Антона отвлек от рассуждений. «Что такое форой?» — прохрипел Стольный. Бизнесмен был растерян. Он впервые в жизни не знал, что делать. Не контролировал ситуацию. «Снотворное», — ответил Касим. В это же время Роберт проверил глаза девушки и проверил пульс. «Она спит», — успокоил сына врач. «След от инъекции». Едва заметный укол красовался по духам. Подчиняясь какому-то животному порыву, Антон прижал девушку к груди и рыкнул на отца. «Антон», — вмешался Касим, — «ей больно». Мужчина слегка ослабил хватку, но девушку не выпустил. Ротмир поморщился. Ему было противно смотреть, как его женщину лапал посторонний. «Зачем вы усыпили девушку?» Все это время нелепого вида мужчина молча наблюдал за происходящим в коридоре. Рамус его заметил только тогда, когда следователь задал вопрос. На фоне остальных мужчина выглядел невзрачно и даже жалко. Дешевая рубашка, серые старомодные брюки со стрелками, черные остроносые туфли с заломами. Растрепанная побитая сединой шевелюра шарма не придавала. Рамус брезгливо поморщился. «Вы кто такой?» В этот вопрос Рамус попытался вложить максимальное количество презрения. Нос лорда скривился, глаза сузились. Вместо ответа мужчина показал офицерский код. Кабинет Антона. Ротмира Касим лично скрутил и привязал к стулу в приемной и заблокировал дверь, чтобы никто не смог им помешать. Лорд хотел немедленно выслать его и отдать под суд за нападение на женщину. Но полицейский настоял на том, чтобы марсианин не предпринимал никаких действий в ближайшие сутки. Для следователя все складывалось как нельзя лучше. Это был шанс раскрутить дело и получить долгожданное повышение. Допустить, что между ним и заветной должностью кто-то стал, мужчина не мог. «В какую клинику вы собирались везти госпожу Ромашкину?» «Стольную», — рыкнул Антон. Следователь растерянно посмотрел на бизнесмена. «Не понял». «Госпожу Стольную». «Насколько я знаю, Мария Ра...» «У вас недостоверная информация», — перебил Антон, всем своим видом давая понять, что спор на этом можно считать закрытым. Мужчина верил, что, присваивая любимой свою фамилию, даже в таком странном виде он защищает ее. Следователь спорить не стал, кивнул и продолжил допрос. «В какую клинику вы должны были отвезти госпожу Стольную?» Версия Рамуса о том, что ему нужно было просто взять генетические маркеры для определения отцовства, на взгляд Антона выглядела неправдоподобно. Он просто не мог поверить, что уважающий себя мужчина или марсианин сможет так поступить с беременной женщиной. И неважно, какие у него намерения и что было между ними до этого. «Абир», — выплюнул марсианин название учреждения, когда уже не было смысла отпираться. Внутри у Антона все похолодело. Он знал эту клинику. Именно она дала Камил заключение о беременности и фигурировала в деле о мошенничестве. А еще именно в этой клинике подрабатывало несколько подчиненных Роберта. Сложить 2+2 получилось не только у Антона. «Зачем вам нужны были маркеры?» Следователь говорил медленно, спокойно, немного лениво. В воздухе висел небольшой фиксатор. Прибор записывал разговор с марсианином. «Чтобы узнать, кто отец ее ребенка», Рамус указал подбородком в сторону закрытых дверей. Рядом с Машей остался Роберт. Сначала врач хотел вызвать помощника, но быстро передумал. На помощь пришел один из дежурных врачей СИЗАМ. «Зачем вам эта информация?» «Не ваше дело». «Ваша жена настаивала на проверке». «При чем тут моя жена?» «Она встречалась сегодня с сотрудником этой клиники». Следователь не был уверен в собственных словах, но решил до конца блефовать. Касим неувязку в поведении полицейского сразу заметил, но сделал вид, что ничего не произошло. «Только проверка отцовства. У меня был короткий роман с госпожой Ромашкиной». Фамилию бывшей любовницы Ротмеру выделил особенно ярко, чтобы задеть Антона. Попытка осталась неудачной. Стольный не повелся на провокацию. «Разве ты можешь иметь детей не от Мии?» — встрял в разговор Касим. «Землянка, пластичные гены, да мало ли что с ними не так». Антон сам не понял, как кулак взлетел вверх. Хотелось размажить челюсть Рамуса о пол, но Касим не позволил. На лету перехватил руку сына. «Не торопись, он нам еще нужен». Лорд Совета всегда подходил к решению проблем с холодной головой. Он с юности хорошо контролировал приступы злости, что в конце концов и помогло ему сделать карьеру. Но сейчас от прежнего хладнокровия мало что осталось. Он был готов разорвать Рамуса на части и сдерживался с трудом, как и Антон.